И он не сумасшедший. Такой же нормальный, как я и вы. Но напуганный, к тому же, находится в отчаянном положении. Вы даже не заглянули в сарай для лодок, а хотели выяснить, не находится ли там какой-нибудь суденышко. Может быть, в домике тоже кто-нибудь был, кто держал его на мушке? Эти соображения и побудили меня отвалить. Ведь я мог бы вырвать из его рук ружье. Но он бы успел вас пристрелить. Оружие — моя специальность. Ружье стояло на предохранителе. Прошу прощения. Выражение лица Уильямса свидетельствовало о том, что он мало во всем этом разбирается. К тому же он не привык скрывать свои чувства. «Что теперь?» — спросил он. «Полетим ко второму острову на западной стороне». Я взглянул на карту. «На Крейгмор». «Зря потеряете время», — заявил он категорично. «Я был там и доставил в Глазго тяжело раненого человека». «Раненого? Как это случилось?» «Порезался китобойным ножом, буквально пропорол себе бедро. Рана начала гноиться». «Китобойным ножом? Они предназначены для акул. Эти твари греются на солнце, как макрели. Их ловят из-за печени». Он показал на карту, а потом на маленькую точку на северном побережье. «Вот это деревня Крейгмор. Мы сейчас как раз подлетаем. Некоторые из этих парней построили дома черт знает где». Действительно, некоторые избы стояли в самых неожиданных местах. Четыре крошечных серых домика стояли на самой высокой точке острова, неподалеку от берега. Несколько опасных рифов образовывали естественную дамбу для маленькой гавани. Проходы между ними выглядели еще более жуткими. Две рыбачьи лодки стояли на якоре. У одного домика, ближе всех к воде, одна стена полностью отсутствовала, а на оползне, который находился между домом и водой, я увидел трех акул. Несколько человек показались из пролома и помахали нам руками. «В этом сарае разделывают акул», — сказал Уильямс. «Они приносят туда рыб прямо из моря. Можете меня высадить?» «Никак нет, мистер Каллерт». «Я тоже так думаю. Хотя бы по той причине, что единственной посадочной площадкой в этом месте была крыша дома. А на такие точки вертолет, как известно, сесть не может. Значит, вам пришлось поднимать больного с помощью лестницы и двух приспособлений?» «Да. Я не хотел бы опускать вас на лестнице в такую погоду и без второго пилота. Разве что вы станете настаивать?» «Думаю, что не стану». «Вы можете ручаться за тех людей внизу?» «Конечно! Я их знаю, и знаю их шефа, Тома Хэтчинсона. Это австралиец. Я с ним встречался несколько раз. За его людей может поручиться кто угодно на западном побережье». «Хорошо, верю. Летим к следующему острову, к Баллара-Айленд». Одного взгляда на остров с высоты было достаточно, чтобы понять, на нем не смогла бы жить даже муха. Мы находились над проливом между Баллара и Дюбскейром, и у глотки мертвеца сейчас был такой вид, что забраться туда не рискнула бы даже самая отважная рыба. Ветер дул против течения, и вследствие этого в глотке мертвеца был ад кромешный. Волн не было, только пена, брызги. В общем, ад. Вода, казалось, кипела, а в небольших пробелах между пенящимися волнами Она была истинно черной. Нет, в такое место не отправишься на воскресную прогулку с тетушкой Глэдис. Как ни странно, но мы вдруг увидели, что на протяжении целой мили между южной и восточной оконечностями Дюбскейра, ярдах в 300 от берега, вода была черной и спокойной. На это было просто жутко смотреть. «Вы очень хотите сюда приземлиться?» — спросил Уильямс. «А это трудно?» «Нет. Вертолеты неоднократно садились на Дюбскейр. Не мой, другие. Только вас здесь могут принять так же, как и на Ойленд-Орен. На западном побережье десятки маленьких островков, являющихся частной собственностью, и ни один владелец не захочет принимать у себя незваных гостей».